Все, что блестит. Глава первая, часть вторая. Скажи, Рови, ты пойдешь со мной на свидание? Другими словами, чтобы другие поверили в то, что Кейри есть о ком заботиться, их должны увидеть вместе. Плюс он реально не хотел просиживать весь день в четырех стенах. Свидание, но мне все равно, что думают другие. Я просто хочу разделить с тобой этот чудесный день. Эльфийка выглядела обеспокоенно, но Кейра почти никогда от нее ничего не требовала, поэтому она подумала, что это может многое значить для зверолюдов. «Ладно», — согласилась она. «Но никаких поцелуев. А если только обнимашки, то можно? Наверное. Ура!» Кейра потянула эльфийку поближе к себе и ласково потерлась своей щекой о ее. «Хорошо, хорошо, но ничего более, злюка», — сказала кошка, надув свои губки. «Может быть, но поскольку мы все уладили, ты согласна?» «Ладно. Итак, на чем мы остановились?» Руки Раванны поглаживали спину Кейры, двигаясь все ниже и ниже, пока не нащупали хорошо подтянутый зад. Она уже некоторое время утопала в вызывающих похоть феромонах, поэтому страсть так и бурлила в ее крови, готовая взорваться в любой момент. Тем более, что вчера вечером она не смогла вдоволь отдохнуть, поскольку Бокси неожиданно приспичило поспать. После поспешного утреннего занятия любовью парочка дружно встала и оделась. Раванна убиралась и готовила завтрак, а Кейра ей во всем помогала. Мимик обычно не считал приготовленную пищу вкусной, если в ней не было мяса, поэтому при создании характера Кейры он остановился на образе прожорливого едока. Однако, как оказалось, мясо было довольно дорогим удовольствием. А это значило, что довольно часто оно отсутствовало в его рационе. В конце концов, по легенде, Кейра только-только приехала в город, и у нее было достаточно средств только для того, чтобы заплатить за обучение рейнджера и на покупку стандартного комплекта брони и оружия, предоставленных гильдии и скрытая стрела. Кто-то вроде нее обычно не может позволить себе есть мясо во время каждого приема пищи. После скромного завтрака, состоящего из яиц, хлеба, варенья и каши, они надели свою повседневную одежду и вышли в город. Раванна носила скромное длинное темно-синее платье, в то время как Кейра носила свою желтую рубашку с логотипом гильдии и кожаные штаны, в которых специально для нее было проделано отверстие для хвоста. «Мы должны купить тебе новую одежду», — уверенно заявила эльфийка. «Этот костюм — все, что у тебя есть, и, к несчастью, именно мне приходится его стирать». «Наверное, но у меня осталось не так много денег из последней экспедиции». Даже если они были стажерами, гильдия по-прежнему платила Кейре и остальному классу за помощь в истреблении термитов. Деревья Хейльд были и есть бесценный источник древесины и фруктов для города, а также близлежащих окрестностей, поэтому было важно следить за их состоянием. Конечно, оплата рейнджерам-недоучкам была не такой уж и значительной, так как часть уходила на оплату сбора за обучение, но все равно оставалось достаточно, чтобы покрыть ежедневные расходы. «Глупости», — сказала Раванна. «Я хочу видеть тебя в милой одежде, так что я тебе ее и куплю». Даже если она жила бедно, ее состояние все же не стоит приравнивать к нищете. Несмотря на то, что по своей природе она была скромной, в данный момент Раванне очень хотелось побаловать свою любовницу. Кроме того, даже если и финансовый вклад ее девушки в целом оставался мал, это не стоит сбрасывать со счетов. «В самом деле? Тогда полагаюсь на тебя». Конечно, эта подруга в своем хранилище имела столько сокровищ, что вполне могла бы купить свой собственный особняк и владела тем, что постоянно увеличивалась, преображаясь в одно из крупнейших подземелий в стране. Кстати, насчет подземелья. Сообщение от Амброзии. «Милорд, мы закончили создание мастерской Миледи Физзи». Это было быстро, что не могло не радовать. Существовала только одна настораживающая деталь. Сообщение для Амброзии. «Почему со мной связалась ты, а не закуска или рукастая?» Только фамильяры имели доступ к функциям, необходимым для постройки объектов, в которых нуждалась бывшая гномиха. Разумеется, именно они и должны делать отчеты. Сообщение от Амброзии. У нас было дружеское соревнование, на кону которого стояло право передать Милурду хорошие новости. Я выиграла. Мимик понятия не имел, о чем, черт возьми, она говорила. Это вообще важно? Сообщение для Амброзии. Физзе что-нибудь еще нужно? Сообщение от Амброзии. Да, милорд. Миледи Физзи упоминала о приобретении дополнительных материалов и инструментов. В настоящее время она выходит из домена Дриады. Сообщение для Амброзии. Очень хорошо. Я вернусь сегодня вечером и все проверю. Сообщение от Амброзии. Да, милорд. Кейра? Когда энергичная зверолюдка внезапно замолчала, Раванна ее громко окликнула. Извини, Рови, я немного задумалась. Ты что-то говорила? Я спросила, какой твой любимый цвет? Не знаю, наверное, желтый. А может быть, белый? Фу, так тебе нравятся яркие цвета наподобие этого. Что тут сказать? Это были цвета золота и мифрила, и оба металла были чрезвычайно блестящими. «Ладненько», — сказала переполненная мотивацией эльфийка. «Кажется, я знаю одно подходящее место». Девушки продолжали подниматься по длинной лестнице, которая, подобно гигантской змее, обвивалась вокруг массивного ствола дерева, до тех пор, пока не достигли толстой ветви, которая находилась прямо над их домом. По бокам ветви были выстроены различные магазины и лавки, а по центру растянулась широкая пешеходная дорожка, позволяющая потенциальным покупателям комфортно обходить все заинтересовавшие их магазины. Жизнь на ветвях деревьев подходила не для всех, и главное неудобство заключалось в том, что при дуновении ветра ветви гигантских деревьев приходили в движение. Эти изменения были заметны не сразу, и привыкнуть к этому можно было довольно быстро, но у некоторых жителей даже незначительные колебания вызывали приступы тошноты. Разумеется, городские чиновники внимательно следили за состоянием этих ветвей, поскольку если вдруг они внезапно отломятся, то это вызвало бы настоящую катастрофу, которая привела бы к многочисленным смертям, не говоря уже о значительном имущественном ущербе. Раванна привела Кейру в небольшой бутик, который содержала любезная седая старушка. К сожалению, поскольку Тейлор была человеком, пребывание рядом с Бокси заставило ее порядком напрячься. То же самое произошло с немногими человеческими учениками-воинами вчера, когда те пожимали руку кошка-девушке, имеющей перк «Палач человечества». Как же хорошо, что навык управления феромонами был способен противодействовать психологическим эффектам перка. Бокси мог испускать успокаивающий запах, который подавлял беспокойство и недоверие, которое они испытывали. Хотя стоит также заметить, что диапазон действия феромонов был довольно ограниченным. Быстро успокоив бедную старушку, прежде чем та подняла шумиху, Мимик приступил к примерке той одежды, которую ему подобрала эльфийка. В итоге Раванна заказала два платья, один комплект довольно откровенного ночного белья, легкую блузку и подходящую к ней юбку. Она объяснила эти покупки тем, что помогала Кире подготовиться к их будущей свадьбе, хотя это звучало скорее как желание, чем оправдание. После они просто гуляли и болтали на разные темы, а затем зашли на один из общественных лифтов и спустились вниз, до земли. Они тихо посидели в парке, незаметно держась за руки, после чего начали подыскивать место для обеда. Раванна сказала, что знала место, где продавалась отличная еда по разумной цене, но уточнила, что это был не ресторан. И местом, куда она привела Кейру, оказалась некая недорогая трехэтажная гостиница. «Так-так-так», — проговорил пожилой эльф, заметив, что в его заведение зашла одна знакомая проблемная кошка. «Это ли не хулиганка, что не перестанет прыгать на мою крышу?» «Крыша? Кейра, ты ничего не хочешь мне сказать?» «Возможно, я спрыгнула на это здание, но пару раз. Спрыгнула?» «Мисс, вы знаете эту девушку?» «Можно и так сказать. Мы... сожители», — ответила Раванна. «Что ж, пожалуйста, скажите ей, что спуск на лозах опасен, и я не собираюсь нести ответственность, если в один солнечный день она превратится в милую кошачью лепешку. «Ах, вот оно что!» — сказала Раванна, скрестив руки на груди. «На лозах, значит? Ты что, действительно на них спускалась? Разве я не говорила тебе прекратить?» «Просто это... часть обучения. Да, именно так. Упражнение по пересечению сложной местности». Конечно, это была чистейшая ложь. Настоящая причина, по которой Бокси делал это, заключалась в том, что таким образом он мог прокачать навык кошачья ловкость. Единственное, что он получил из профессии кота. Кроме того, это действительно было быстрее, чем прибегать к правильному и безопасному способу. «Бред собачий!» — сказал хозяин гостиницы. «Моя дочь о таком мне ни разу не рассказывала! Эй, ты тут, Лия?» — крикнул он кому-то за спину. «Что такое, папа?» — спросила зеленоволосая эльфийка, высунув голову из кухни. «Ой, Кейра!» Стоило ей только увидеть своего друга по обучению, ее кислую мину как рукой сняло. Она крикнула что-то о перерыве и вышла поприветствовать свою знакомую. «Привет! Вот уж не ожидала тебя здесь увидеть!» — сказала она, полностью игнорируя удивленный взгляд ее отца. «Лия? Что ты здесь делаешь?» — удивленно спросила Кейра. «Я помогаю моему отцу на кухне. Возможно, я не похожа на повара, но мои крокеты пользуются популярностью». «Ты знаешь эту хулиганку?» — втиснулся в их разговор хозяин гостиницы, чем заставил молодую эльфийку шумно вздохнуть и закатить глаза. «Она не хулиганка, пап! Это Кейра! Я тебе о ней рассказывала, помнишь?» «Что? Это она?» «Фу! По-твоему, в нашем городе так много кошка-девушек, и все подходят под ее описание?» «Уж точно не это! Лия! Я запрещаю тебе...» «Па, угомонись! В порядке твоя крыша!» Лия схватила отца за плечи и потащила от глаз подальше, где они, видимо, перекинулись парой быстрых слов, после чего эльфийка вернулась уже сама. «Извини за это. Мой папа любит кричать на других без причины. Думаю, мне стоит подыскать ему хобби». «Ну, так...» «А, извини, я не верю, что мы встретились. Я Лия Толли, обучаюсь в одной группе с Кейрой. А ты... должна быть та самая Рови?» «Да. Меня зовут Раванна Слайд. Я многое слышала о тебе. Меня поставили в невыгодное положение. В конце концов, о твоем существовании я даже не догадывалась». Бокси на мгновение пришел в ступор. Голос Раванны поразительно отличался от обычного. Стойкий, грозный, словно им кого-то обвиняли. И почему она продолжала смотреть на грудь Лии, как будто она сравнивала ее со своей? «Уверяю, Кира не мой тип», — сказала полушепотом Лия. «Я не собираюсь красть ее у тебя, поэтому, пожалуйста, прекрати на меня так смотреть». «Точно, конечно, извини, просто у меня не так много шансов найти любовь, поэтому я немного приревновала. Все в порядке, я понимаю». «О, так она ревновала!» Раньше Бокси вживую не видел, как выражают эту эмоцию, поэтому он запомнил ее для будущего использования. А теперь, наверное, наступило подходящее время для ответа. Но какого? Если Раванна ревновала, это значит, что она подозревала Киру в связях за ее спиной. Это означало, что она, видимо, не доверяла своей девушке полностью. Конечно, Бокси не собирался обманывать ее. Согласно созданному им профилю, Кейра была преданной и верной девушкой, так что такого не произошло бы, даже если бы Лия пахла невероятно вкусно или по какой-то другой стоящей причине. Поэтому правильный ответ в назревшей ситуации, по идее, должен заключаться в яростном отрицании того, что между ними есть что-то.